поезде. Боб был на год старше Антона. Они учились в одной школе. Собственно говоря, его звали как-то иначе. Имя Боб краткое и мощное, как удар биты или пинок ногой по футбольному мячу. Ему дали поклонники. Он обладал завидным качеством относиться ко всему небрежно и снисходительно презирать весь белый свет. Боб не пользовался своей возможностью дубасить товарищей. Он лишь пожимал плечами и рассеянно улыбался. Он был великолепен в своем умении морально уничтожать людей.